Глава 38. К сестре несусь на всех парах. Данила уже успел уехать, поэтому приходится вызывать такси и тратить на ожидание драгоценные минуты. Я понимаю, что ничего страшного не произойдет, если я приеду на 5-10 минут позже. Сестра рожает в первый раз, и вряд ли это пройдет стремительно. Скорее всего, к вечеру только родит, но я должна быть рядом и поддерживать ее. Водитель такси слишком медленный, да еще и с посредственными навыками вождения. Почти у самой клиники мы едва не врезаемся в машину скорой помощи. Я говорю, что выйду здесь, и остаток пути прохожу быстрым шагом. В клинике сразу же отправляюсь к сестре. Меня без проблем пускают. Мы заранее оговорили возможность моего присутствия на родах. Сестра, конечно, говорила, что это не обязательно, но я должна ее поддержать. Если папашка ребенка еще не уверен в отцовстве, то кто же это сделает? Когда захожу в палату, ожидаю увидеть там сгорбленную пополам сестру, но никак не улыбающуюся во весь рот Аньку, которая спокойно сидит на большом надувном шаре. Я так и застываю в дверном проеме. «Маринка!» — она улыбается. «А мне сказали, я рожать буду». Веселая такая. Я тут испереживалась вся, а она спокойная, уравновешенная и счастливая. Выглядит именно такой, когда скачет на этом своем шаре. «Как ты?» — спрашиваю. «Мне позвонили, сообщили, что у тебя схватки». «Несколько часов назад начались». «Сильно болит?» «Вообще нет. Словно и нет ничего, но врач настоял на том, чтобы я сидела вот на этом красивом шаре». «Просто сидела?» Недоверчиво хмурюсь. «Вообще-то нет. Я специальные упражнения делаю, которые мне показали. Просто ты пришла, и я отвлеклась». Аня замирает, слегка приоткрывает рот и округляет глаза. Я прохожу в палату, первым делом мою руки и переодеваюсь в чистую одежду. Потом мне все равно выдадут халат, но я решила побеспокоиться о безопасности и переодеться. «Точно нормально себя чувствуешь?» «Да, схватки пока нечастые. Болит, конечно, но терпимо». «Я не сильно разбираюсь в этих процессах, но, насколько знаю, потом все должно стать хуже. Главное, чтобы Аня была к этому готова. Надеюсь, ее здесь, в больнице, готовили к боли, потому что выглядит сестра так, словно у нее будет длительный сеанс массажа, а не появление ребенка на свет». «Я придумала имя для дочки», — радостно сообщает, двигая бедрами на мече. «И какое же?» «Помнится, мы долго выбирали имя, но так и не остановились на чем то определенном. Аня все имена отметала и говорила, что ей не нравится. А тут выбрала». «Николь». «Вот как значит». «И где ты это имя услышала?» «Мы с сестрой разбирали вполне обычные имена для малышки. Алиса, Ангелина, Нина, Дарья. А тут вдруг Николь». «В интернете нашла», — пожимает плечами Аня. «У меня было много свободного времени». «Спорить с беременной, которая вот-вот родит, не решаюсь, но имя мне не очень нравится. Сложное, тем более для девочки. А в школе потом как? Коляном дразнить будут. Хотя подозреваю, что странных имен у современных детей предостаточно». «А как ты будешь ее сокращенно называть?» «Захожу издалека». Пока сестра сидит на шаре, массирую ей плечи. Хочу, чтобы она максимально расслабилась. «Никуша, Ники». «То есть все уже решила?» «Тебе не нравится?» Сестра поворачивается и смотрит на меня снизу вверх. «Нравится, но Вероника звучала бы лучше. Для него как раз и Никуша подойдет, и Ники». «Нет», — решительно говорит Аня. «Я хочу Николь». «Как скажешь». Спорить по-прежнему не собираюсь. Мы с сестрой проводим в палате несколько часов времени. Болтаем о том, что будем делать, когда мой год с Данилой закончится, где будем жить и кем работать. Я снова задумываюсь о том, что всего через год мне придется снова искать работу. «Главное, снова не влезть в фиктивный брак», — смеется Аня. «Второй раз могут и не поверить». «Да уж, прослыть аферисткой, которая женит на себе мужиков, такая себе слава». Мы смеемся, но лицо Ани искажается от боли. Она хватается за низ живота и правильно дышит. Как я и предполагала, с каждым часом ей все труднее. Да и мне признаться тоже. «Ты ему не звонила?» «Нет». «Хочешь, я это сделаю?» «Не нужно», — Аня мотает головой. «Он ждет, когда я позвоню, но только чтобы узнать, его ли это ребенок. Я бы предпочла сама решить, когда именно это будет». «Хорошо. В её отношения с Максимом я не лезу. Они взрослые люди и разберутся сами, тем более что мех показался мне вполне адекватным. Да и Аня ничего плохого о нем не говорила. Он, конечно, бабник, но ведь им не обязательно пытаться построить отношения». Будет достаточно, если мех возьмет на себя ответственность за малышку, даст ей свою фамилию и будет участвовать в ее жизни. Думаю, такой папа лучше, чем никакой. Аню забирают на осмотр. Схватки у нее участились и усилились. Я прямо видела, каких усилий ей стоило улыбаться. Вот так насмотришься и своих детей не захочешь. «Реброва. В палату входит медсестра. Сестру вашу в родильный зал отвезли. Точно будете присутствовать?» «Точно». Отвечаю без колебаний и следую за медсестрой, чтобы поддержать сестру. В коридоре стоит только выйти, сталкиваюсь с Данилой. Так неожиданно его здесь видеть, что первые секунды, думаю, показалось. Перенервничала, вот и галлюцинации, но он материальный. Обхватывает меня за плечи и, внимательно всматриваясь в лицо, спрашивает, почему мне не сообщила, что сестра рожает? «Зачем? Мы на слишком близком расстоянии друг от друга. Я чувствую аромат его парфюма, вижу маленькие морщинки на его лице». Замечаю небольшую трещину на губе, наверняка появившуюся из-за его привычки облизывать губы. Я соскучилась. По его сильным рукам, которые меня обнимают, да и по нему самому. Столько недель удавалось делать вид, что все в порядке, и мы можем, и вот так просто сдаться. Стоит ему лишь прикоснуться. «Я все понимаю, медовый месяц, но скажите мне, где Аня, и стойте так дальше!» Вклинивается в сознание совершенно посторонний мужской голос. И принадлежит он отцу Аниной дочурке.